Глава 15. Застань Алфиев врасплох и задай им жару. Несомненно, вы знаете, что если два человека, принимавших участие в сражении, напишут про то, что видели, отчеты будут заметно различаться, и не только в мелочах. Так что вы не дождетесь от меня подтверждения какой-либо из бесчисленных историй, в которых предлагалось объяснение той легкости, с которой французам удалось неожиданно взять Дамаск. Я лишь был внутри и глядел наружу. Понятно, что взгляд снаружи внутрь дает иную картину. Далее не забывайте, что нынче время официальных отчетов, которые делают черное-белым. Когда генштаб армии вторжения держит под контролем все телеграфные линии и прочие средства связи, можете представить себе, что вам выдадут, если пожелаете. Но можно и не желать, как говорят в штате Мэн. И я признаю, все, что видел я лично, я наблюдал из закрытого авто, пока мы тряслись по разбитым дорогам. Иногда мы с Джереми выбирались наружу, чтобы помочь водителю-арабу вытащить машину из грязи, навалившись на нее сзади. Яснее всего я помню этого араба, молчаливого, бесстрастного, который большей частью смотрел прямо перед собой, точно сова. Однако в критической ситуации он внезапно пробуждался, изысканно богохульствовал фальцетом и совершал почти невозможное. К 2 часам по полуночи мы ехали на 4 шинах, из которых спустили воздух. Я узнал название фирмы-изготовителя этих шин на будущее, чтобы рекомендовать и пользоваться. Одна рессора сломалась, но мы двигались вперед, как моряки, соорудив ей замену из цепи и веревки, предварительно добыв бензин у христианских монахов, которые клялись, что у них его нет, и расплакались, когда один из офицеров Фейсала показал, что они нас морочат. Монастыря там никто не видел, я даже не знал, был ли он там. Одни постные рожи и танзуры, и владельцы этих рож и танзур слаженно кивали и лгали напропалую. Орудийный огонь к этому времени усилился, правда, во Фландрии было пожарче. Поскольку ни одна из сторон не могла видеть другую и не располагала координатами, французы, как я подозреваю, таким образом возвещали о наступлении. Нехитрый пропагандистский ход, дешево и сердито, в накладе остаются только налогоплательщики. А сирийцы отстреливались как безумные и палили абы куда, главное подальше, скорее для поддержания духа, чем по какой бы то ни было иной причине. Итак, мы тряслись в громыхающей машине, пока за волшебными клубами тумана не забрезжила заря. В разрывах тумана виднелась обширная равнина, спускающаяся к западу. Повсюду виднелись длинные ряды пехоты, кое-где огневые точки. Казалось, равнину кто-то разлиновал с севера и с юга. Винтовочная пальба началась через 10 минут после того, как встало солнце, и продолжалась не больше получаса. Не могу в точности описать, чем все закончилось, потому что ветер дул в нашу сторону и гнал утренний туман плотными белыми клубами, лишь на миг позволяя что-то увидеть, а затем все исчезло. Мы были примерно в миле от линии огня, и я не видел ни машины Фейсала, ни какой-либо другой. На миг с моего сиденья открылся прекрасный вид на ближайшее построение пехоты. Я видел около 50 ярдов линии и примерно 50 солдат. Они яростно вели огонь поверх низкого земляного укрепления, хотя я не заметил и намека на присутствие французов. Артиллерия в это время, кажется, притихла. Внезапно, без какой-либо видимой причины, солдаты, спины которых маячили передо мной, дрогнули и побежали. В следующий миг их скрыл туман, а моему взгляду открылся новый участок позиций. Рискну предположить, что таким образом я мало-помалу осмотрел с милю огневого рубежа. Все бежали, что из духу, но сколько я ни присматривался, не заметил ни одного француза. Да, забыл сказать, первые из беглецов минут через 10 добрались до грязной дороги, где стояли наши автомобили, погрузившись по самую ось в полужидкую грязь. За эти 10 минут мы вытолкнули и вытянули все машины, и они смогли двигаться, причем моторы ревели немногим тише пулеметных точек. Нам не очень хотелось быть сметенными толпой бегущих людей, но беглецы нас не замечали. Они бросали оружие и бежали, не разбирая дороги, выпучив глаза и думая, думаю только об одном — оказаться как можно дальше от противника. Я выскочил из машины и схватил одного. «Отчего вы бежите? Что случилось?» — спросил я. Мне пришлось держать его тем крепче, чем упорнее он вырывался. «Ядовитый газ!» — выдохнул он. Я отпустил парня. Кажется, что в воздухе и вправду пахло какой-то дрянью. Но не исключено, что у меня разыгралось воображение. «Ядовитый газ!» — повторил я, вернувшись к машине. Рене отменно проявил себя. Набросил на голову свое пальто, на лисьем меху и завопил, а потом упал на пол автомобиля и остался там лежать, скорчившись и хватая воздух ртом. Разумная предосторожность? Может быть, не знаю. Разбираться было некогда. Порывистый утренний ветер несколько изменил направление. Полоса тумана внезапно выгнулась и потекла наискосок через нашу колонну, а не нам в лоб. Вдоль дороги стало видно на милю вперед, а то и больше. Нам открылось бесподобное зрелище. Конница Фейсала в разгар бегства. Судя по всему, это было бегство от призраков. Ее ряды расстроились, всадники состязались в скорости с ветром, а рассеянные пешие беглецы тянулись за ними точно хвост кометы. По словам Грима, а он знал, что говорил, это конное подразделение было основой плана Фейсала. Фейсал намеревался лично возглавить операцию, внезапно ударить во фланг французам и врезаться в тыл. Но трое изменников-штабистов, Долч, Хаттин и Абек, направленные сюда вчера вечером, чтобы разместить дивизию и держать ее наготове, просто-напросто известили обо всем французов. А в решающий момент, когда на сцене появился Фейсал, кинули клич «Спасайся, кто может». Я не верю, чтобы французы использовали больше пары баллонов газа. И не верю, что это составляло больше трети их запасов, если уж на то пошло. Но от призывов было бы мало толку, если не взять в плен Фейсала, ибо он способен сплотить пустившуюся в бегство армию и превратить поражение в победу. Никто лучше Фейсала не знал слабости французских коммуникаций, и работа трех изменников была выполнена только наполовину, когда кавалерия повернула вспять. Единственного человека, способного спасти положение, требовалось схватить и передать в руки врагов. Говорят, в критической ситуации люди осознают подобные вещи в один единственный миг. Со мной ничего подобного не произошло. Возможно, я никогда не попадал в критическую ситуацию. Я не психолог и не имею привычки проигрывать неожиданные ситуации из любви к искусству. В голове нашей колонны что-то происходило. То ли стычка, то ли бунт. Первые две или три машины остановились. Несколько других пытались развернуться и укатить следом за бегущей конницей. Тем, что были в хвосте, преградил путь внезапно сломавшийся автомобиль. И, само собой, все орали, как резаные. Клочья тумана, которые кружились в воздухе, только усиливали смятение. Мы с Джереми побежали вперед, шлепая по грязи и опрокидывая всех, кто попадался нам на пути. Это было скорее потехой, точно на школьном футбольном поле. Но один малый сирийский офицер стоял у последней из головных машин с явной целью не допустить стороннего вмешательства. Он старательно целился в меня из револьвера, потом выстрелил в упор, но промахнулся. У меня тоже был пистолет, но это начисто вылетело из головы. Я расхохотался, радостно завопил и бросился на сирийца. Во мне почти 1/8 тонны веса, главным образом кости и мышцы, так что человек, который подпишется останавливать мой кулак, получит отнюдь не синекуру, поскольку следом за кулаком обычно движется вся остальная масса тела. Я так крепко засадил ему по носу и так стремительно на него обрушился, что ему не хватило устойчивости, чтобы позволить мне удержаться на ногах. Он опрокинулся точно кегля, а я, хохоча, свалился сверху с набитым грязью ртом. Джереми приземлился на меня, придерживая обеими руками полы плаща. Потом он схватил револьвер сирийца и отбросил подальше, и мы опять побежали. Конечно, к шапочному разбору мы опоздали, но к следующему акту подоспели как раз. Грим справился, и хотя у него текла кровь, он безмятежно улыбался сквозь нее. Рядом был Хаддат. Он не улыбался, но был мертвенно бледен от возбуждения. Он привел с собой каких-то офицеров-арабов. 6 или 7 стояли на подножке переднего автомобиля и дружно спорили с Фейсалом, а тот сидел сзади, связанный по рукам и ногам под охраной Нараяна Сингха. У ног Грима, мертвые, с простреленными головами, лежали трое сирийских штабных офицеров. Предатели Долч, Хаттин и Аббек. Грим держал в руке пистолет, из которого явно только что стреляли. Здесь имела место первоклассная схватка, и все решилось в 2 минуты. Перед выходом на сцену изменники позаботились о подкреплении. К несчастью для них, Хадад с верными людьми подоспел в самый решающий момент. Нараян Сингх прыгнул из машины сзади и схватил Фейсала, столкнул на пол, защитив от пуль и связал ему руки. И именно Мейбл, едва ли понимая, что она делает, но повинуясь приказу, который Сикх крикнул ей в ухо, ему пришлось постараться, чтобы удержать своего гибкого и сильного пленника, связала королю ноги своим арабским поясом. Фейсал, конечно, жаждал погибнуть, возглавляя тех, кто остался ему верен. Таково первое побуждение любого достойного предводителя в подобных обстоятельствах. Но преданные друзья, которые были готовы умереть вместе с ним, если придется, но вовсе не желали умирать, если было из чего выбирать, обрушили на него потоки заверений и обещаний. Внезапно двое из них прыгнули в машину и принялись развязывать Фейсалу руки и ноги. Грим быстро, поглядев направо и налево, увидел Джереми и набросился на него с такой яростью, что сторонний наблюдатель мог бы подумать, что сейчас начнется новая схватка, не на жизнь, а на смерть. Он был слишком возбужден, чтобы изложить свои мысли, и просто стал дергать Джереми за одежду. «Понятно, Джим, понятно!» Джереми беспечно рассмеялся и за 10 секунд разделся до белья. Похоже, Грим с Хаддадом обсуждали подробности этого плана по дороге, потому что он заговорил в тот же миг, убеждая Фейсала расстаться с королевским нарядом. Нельзя сказать, что согласие короля имело тогда хоть какое-то значение. Дюжина рук стянули с него одежду. Понятное дело, что Джереми выиграл при обмене. В придачу к шелковому головному убору и прекрасному черному парадному арабскому верхнему платью ему досталось такое льняное белье, какого нигде не купишь. Лучше того льна, что носят и освещают епископы. Джереми такого еще даже и не примерял. Время, которое требуется, чтобы это прочесть, создает ложное впечатление о скорости течения событий. Насколько я понимаю, все произошло в течение 2 минут. Ровно столько прошло с того момента, когда я двинул сирийцу по носу, и до того, как Мейбл и Нараян Сингх встали рядом со мной, наблюдая, как машина с Хаддадом, 2 арабами и Фейсалом покинула колонну и поехала прочь в сопровождении 2-й машины, битком набитой верными соратниками правителя. Между тем Джереми уже облачился в наряд Фейсала. Вообще он мало похож на Фейсала, и на расстоянии ярда вы это заметите. Но представьте, что вы стоите в тумане, не в ярде, а в 10, и очень хотите найти Фейсала. Вы присягнете на Библии, что видите именно его, ибо движение и повадки наш друг воспроизводит в совершенстве. Однако, если стоять на месте, это добавит Фейсалу шансов скрыться. Чем скорее французы нас поймают, тем скорее обнаружат, что их провели, а настоящий король ускользнул. Перед нами стояла другая задача – заставить французов как можно дольше гнаться за нами в другом направлении. Наши, увязшие в грязи авто, не лучшим образом подходили для этого. Но ничего другого у нас не было. К тому же, не стоило забывать о сообщении, которое я продиктовал Рене. Французы будут высматривать автомобиль с белым флагом, в котором кроме Фейсала и Лоуренса едут 2 гражданских. Посему мы выбрали 2 лучших машины из оставшихся, впихнули в переднюю Рене с его корзиной, туда же сели Мейбл и Джереми. Следом в лес Нараян Сингх, заняв мое место в качестве 2-го штатского, после чего мы без лишних проволочек отправили их в путь. Мы с Гримом сели во 2-ю машину и последовали за 1-й. После того, как я щедро заплатил нашему бывшему шоферу, который теперь широко улыбался, и попросил его взять на борт столько беглецов, сколько выдержит его колымага. Мы узнали впоследствии, что этот пройдоха составил состояние, требуя 50 фунтов стерлингов за поездку. На полпути к Дамаску машина отказала. Говорят, он доставил туда 11 офицеров, купил на вырученную сумму 2 жен и благополучно добрался к себе на родину, в деревню близ Мекки. Вы знаете, как удивительны и непредсказуемы утренние туманы, как играет ими ветер. Едва мы тронулись, вся их масса собралась в одно большое облако, укрывшее бегущие войска и волей случая Фейсала, но наши авто остались точно суда на мели, на виду у французов, которые к этому времени перешли в наступление. Из тех, кого следовало принять в расчет, можно было с трудом составить одну дивизию. Почти все алжирцы, и выглядели они смертельно усталыми. Как я понял, они двигались ускоренно по сравнению с главными силами, чтобы в полной мере воспользоваться изменой офицеров Фейсала. Теперь они шагали вперед, сутулясь и волоча за собой винтовки, выставив застрельщиков примерно в четверти мили вперед. Показались конница и артиллерия справа в отдалении. Очевидно, они пытались обойти с тыла бегущую армию, но они были слишком далеко, чтобы представлять для нас опасность, к тому же двигались не в нашу сторону. Клубы тумана на западе не позволяли разглядеть то, что находилось еще дальше. Где находятся главные силы французов, невозможно было даже угадать. Не исключено, что они даже не выступили с побережья. Фортуна пришла к нам на помощь в образе лошади, оставшейся без седока. Это был великолепный арабский жеребец, привязанный за удила к колесу водовозной бочки и брошенный в горячке бегства. Джереми присвоил себе скакуна. Он ехал, как принято у арабов, с короткими стременами, и я бы не упрекнул родного брата Фейсала, обознайся тот с 9 ярдов. Похоже, мой друг-австралиец еще в пеленках любил пошалить. Теперь он лихо передразнивал Фейсала, словно снимался в кино. Полагаю, бинокли у французских офицеров были отменные, ибо едва Джереми вскочил в седло, наступающие алжирцы открыли по нам шквальный огонь. Сомневаюсь, что целая дивизия стала бы палить из пулеметов и всего, что подвернется под руку, по паре машин и одному всаднику, если бы кто-то не объявил, что обнаружил Фейсала. Мы с Гримом бросили машину вместе с водителем и прыгнули на место Джереми. Это произошло самое большее в 200 ярдах от вершины покатого холма, за которой мы вскоре исчезли из виду. И как только мы через нее перевалили, я выдернул из корзины белую скатерть, в которую Рене заворачивал цыпленка и прочую снеть, и неистово ею замахал. Далее. Боже, какое было зрелище! Внизу, прикрытая с двух сторон холмами, мрачно собиралась арабская пехота Фейсала в количестве примерно дивизии, намереваясь следовать за отступающими. Поспорь вы, что французы не знают об этой дивизии, и деньги сами прыгнули бы к вам в карман. Понятно, о чем-то подобном в тот миг подумал каждый из нас. Мейбл точно подумала. Я тоже, безусловно, но Джереми первый озвучил эту мысль, подъехав к нам и придержав коня. «Что скажешь, Джим? Спорим, я могу воодушевить эту араву? Поведу их и покажу алжирцам, где раки зимуют!» Грим покачал головой. «Я даже спорить не буду, но играть надо так, как договорились. Пусть бегут. Чем меньше схваток сейчас, тем меньше будет бесчинств, когда французы войдут в Дамаск. Гони их домой!» Так Джереми и поступил. Полагаю, это послужило подоплекой газетных баек, согласно которым Фейсал в последнюю минуту пытался внезапно атаковать французов. Несколько французских бронемашин перевалили через гребень холма и погнались за нами. 3 машины, 3 офицера, 3 пулемета и около 1/2 дюжины солдат. Одна застряла на вершине, полагаю, она сломалась. Но не сомневаюсь, те, кто сидел в ней, видели, как Джереми горцует взад и вперед, призывая угрюмых арабов сдвинуться с места. Полагаю, именно эти вояки поделились своими наблюдениями с газетными репортерами на базе. Однако оставшаяся пара машин не решилась приблизиться на опасное расстояние, пока мы не проехали за отступающими частями арабов около мили, а на холме не появились алжирцы, идущие очень медленно. Началась перестрелка из винтовок. Стреляли издалека. Арабы, продолжая отступать, отстреливались в разнобой. Мы сделали вид, будто где-то есть другие полки, ожидающие наших приказов, и направились вниз по склону на север, где начиналась пересеченная местность. Она как нельзя лучше подходила для нашей цели. Судя по тому, что бронемашины даже не пытались приблизиться, французы не на шутку опасались засады. Так мы получили все преимущества и втянули их в пляску среди валунов и притоков прихотливо вьющейся речушки. Джереми скакал впереди, выбирая дорогу. Всякий раз, оказавшись на виду у преследователей, мы разыгрывали целый спектакль, заставляя Рене размахивать белой скатертью. Я защищал его, сдерживая Мейбл и Грима, которые изображали попытку бить меня по голове пистолетами. 2-3 раза преследователи открывали огонь. Думаю, таким образом они хотели заставить нас сдаться, не ставя целью в нас попасть. Фейсал был нужен им живым. Это была самая настоящая игра в кошки-мышки. Джереми так искусно вел нас, что она могла продолжаться до бесконечности. Увы, у нас закончился бензин. Мы бросили машину и нашли убежище в пещере, где воняло точно в родовом склепе. Французы притормозили в 50 ярдах и развернули пулеметы в сторону входа. Убедившись, что они не намерены нашинковать нас свинцом, я вышел со скатертью изображать парламентера. Я не хотел идти, но Грим решил, что они поймут мой французский. Конечно, обсуждать было нечего, но я тянул время. Для настоящего Фейсала, который в это время пробирался на британскую территорию, каждая минута была на вес золота. Офицер, который вел переговоры со стороны французов, бледный, крепкий коротышка с физиономией Борова, судя по всему, выслужился из нижних чинов, не усвоив хороших манер. Он согласился принять нашу капитуляцию и сохранить нам жизнь, по крайней мере, до поры до времени. Пока мы беседовали, запах в пещере доконал моих друзей, и они вышли. Господи, французский капитан остервенел, обнаружив, что Фейсала здесь не было и нет. Коротышка ругался, на чем свет стоит, обозвал Мейбл шпионкой, отобрал нашу корзину с харчами и, думаю, застрелил бы Джереми на месте, если бы тот не вспомнил о своих способностях клоуна и не рассмешил остальных французов. Смех и убийство — две вещи несовместимые. Джереми изобразил танец живота. Не стоит объяснять, что подобного трудно ожидать от прямого потомка пророка Мухаммеда. Ему удалось разрядить обстановку. Однако французы сожгли нашу машину, прежде чем запихали нас в свою. Полагаю, просто чтобы сорвать злость. И пристрелили арабского жеребца. Дальнейшая прогулка на машине была сродни тем, какие устраивают свиньям по дороге к колбаснику. Много спешки, а толку чуть. «Что проку злиться?» — спросил я капитана Жака Даде, который взял нас в плен. Он сидел у меня на коленях, уперев мне в грудь дуло пистолета. «Почему бы не счесть это шуткой? Вы постарались, и никто вас не упрекнет. Подумайте, что может случиться? А как вы думаете, что с нами сделают?» Он пожал плечами, и его холодные голубые глазки посмотрели мне прямо в глаза. «Вас всех, конечно, расстреляют», — ответил он. Потом и снова пожал плечами. «Нет, мы не продолжали путь в унынии. Джереми обеспечил и нам, и всем французам, кроме ДД, повод хохотать всю дорогу до полевого штаба, а проехали мы 10 миль». Там распоряжался прирожденный джентльмен в форменной фуражке, красной с золотом, сидящий на складном табурете. Он с первого взгляда узнал Грима, американца на британской службе, о котором был наслышан. Офицер посмотрел Гриму в глаза и улыбнулся. Мы принялись рассказывать свою историю, перебивая друг друга. Банкир Рене пытался перебивать нас всех, но офицер бросил на него свирепый взгляд и приказал ему убираться обратно в тыл. Потом он снова улыбнулся Гриму, схватил пожитки банкира, включая 2 пакета, и швырнул ему вслед с нескрываемым презрением. И тогда улыбнулся нам всем. «Вы твердо уверены, что эмир Фейсал ушел?» — спросил он. «Что же, есть такие, кого эта весть очень огорчит. Скверно, но ничего не поделаешь. Что до меня, не могу сказать, что буду лить слезы. Мадам...» — он в упор поглядел на Мейбл. «Майор...» — встретил взгляд Грима и улыбнулся. «Мсье...» — настала очередь для меня и Нараяна Сингха. Твердый взгляд офицера был доброжелательным и оставлял ощущение рукопожатия. «Мсье Скапен!» Так он обратился к Джереми, и оба рассмеялись. «Вы были весьма находчивы, но могу ли я положиться на ваше благоразумие?» Мы постарались выглядеть как можно благоразумней. «Видите ли, мадам и мсье, это не война. Мы желаем достичь определенной цели и огрести при этом минимум неприятностей. Я сожалею о необходимости отправить вас в Бейрут, но это ради вашей безопасности. Вы можете сделать еще кое-что, и это будет весьма разумно. Хранить полное молчание относительно событий последних двух дней. На таких условиях вам предоставят возможность покинуть Бейрут и отплыть в любом направлении, куда вы только пожелаете. Мы поняли друг друга?» «Хорошо. А теперь проверим, правильно ли я запомнил ваши имена». Он тщательно записал наши имена, перепутав все на свете, охарактеризовал нас как гражданских лиц, которым следует позволить покинуть страну, сообщил Джереми, что в королевском наряде тот выглядит весьма странно, обеспечил ему обычный костюм, вернул наше добро, не считая корзины с провизией, которая была конфискована, и незамедлительно отправил нас на санитарной машине в Бейрут, откуда мы в течение недели отплыли на каботажном пароходе. «Не все французы дураки», — печально заметил Джереми, когда мы прощались. Грим согласился. «Далеко не все. Помнишь, была Марна, Эссен, Сомма, Верден?»